вперед или прочь. Доктор Эвиан Гордон, основатель Brain Resource Company, разработавший крупнейшую в мире базу данных по мозгу. В результате Гордон получил неоспоримое преимущество и оказался в положении человека, способного разглядеть логику и упорядоченность в результатах множества самых разных исследований. Одно из главных озарений, посетивших его за последние 10 лет, заключается в том, что если человеческий мозг организован по единственному всеобъемлющему принципу, он делит мир на вещи опасные и полезные, те, что могут нанести вред, и те, что помогают остаться в живых. Этот принцип Гордон и Лея Уильямс положили в основу разработанной ими модели Integrate. Все, что вы делаете в жизни, основано на решимости вашего мозга минимизировать опасность или максимизировать выгоду, объясняет Гордон. Вообще, минимум опасности, максимум удовольствия – основополагающий принцип работы мозга. Лимбическая система просматривает данные, поступившие в мозг, и сообщает вам, на что надо обратить внимание и как именно. Задача лимбической системы – сообщить вам, опасны эти красные лесные ягоды или, наоборот, вкусны. С одной стороны, такие эмоции, как любопытство, радость и спокойствие, предполагают позитивную реакцию типа «вперед». С другой стороны, тревога, грусть и страх представляют собой негативную реакцию типа «прочь» или «назад». Когда мозг замечает опасность, которая может угрожать вашей жизни, такая угроза называется первичной. К первичным относятся настоящие угрозы, например, встреча с медведем в лесу, а также голод, жара, жажда и даже сердитые лица на фотографии. Когда мозг замечает что-то, что могло бы помочь вам выжить, вы испытываете такое чувство, будто получили награду или подарок. Это реакция на так называемое первичное подкрепление. К первичным подкреплениям относятся пища, деньги и секс, а иногда просто знакомое лицо. Лимбическая система постоянно принимает решения типа «вперед и прочь». Это происходит автоматически, примерно за полсекунды до того, как о них узнает ваше сознание. Если вы, конечно, вообще осознаете, что такое решение принято. Одно из исследований показало, что мозг оценивает по этому принципу даже бессмысленные слова. Их он тоже классифицирует как позитивные или негативные, в зависимости от того, насколько приятно или неприятно звучат составляющие их фонемы, звуковые части слова. Если человек испытывает эмоции, его лимбическая система автоматически возбуждается. В этом процессе участвуют многие области мозга, но самые интересные из них – гиппокамп и мозжечковая миндалина. Гиппокамп – это крупный отдел мозга, отвечающий за декларативную или эксплицитивную память, то есть такую память, которой можно сознательно пользоваться. Воспоминания такого рода состоят из миллиардов нейронных схем по всему объему мозга, объединенных в сложные цепи. Гиппокамп отвечает за организацию и индексацию этих схем. Он запоминает не просто факты, но и ощущения, с которыми они связаны. Чем эмоциональнее вы относитесь к той или иной вещи, тем проще ее запомнить и потом восстановить в памяти, за исключением некоторых событий, связанных с сильными эмоциями, которые человек не может вспомнить по другим, более сложным причинам. Если вы помните времена юности и можете вызвать в памяти мысленный образ любимой школьной учительницы, вы вспомните и то, как к ней относились. Чувство возникает одновременно с воспоминанием. Это часть той же самой нейронной сети. Гиппокамп тоже важная ее часть. Именно он помнит, представляет данный объект опасность или может помочь и обеспечивает связь новых впечатлений и старых воспоминаний. Пол испытал подобную лимбическую реакцию, когда Джилл показалась ему похожей на строгого школьного зауча. Мозжечковая миндалина – миндалевидная область мозга, расположенная непосредственно над центром восприятия запахов. Именно мозжечковую миндалину чаще всего упоминают, когда говорят об эмоциональном центре мозга. Но на самом деле это всего лишь часть лимбической системы, и работает она вместе с гиппокампом и другими лимбическими отделами мозга. Тем не менее, у мозжечковой миндалины есть одна интересная особенность, которая принесла ей известность. Уровень возбуждения миндалины пропорционален силе эмоционального ответа. Получается, что в мозге она играет роль своеобразного термометра для чувств. Возбуждение миндалины хорошо видно при фМРТ-исследовании, причем причины его могут быть как положительные, так и отрицательные эмоции. Хотя, как вы увидите позже, лимбическую систему эти два типа эмоций возбуждают по-разному.